плюс 70 к удаче. Минусом было отсутствие бонусов, но это было связано с тем, что эффекты появлялись только при ношении двух и более вещей из сета. Также мне дали ручные и ножные браслеты. Деревянные ручные браслеты мага-игров. Редкое. Оракул. Маг. Призыватель. Уровень 60. Плюс 50 к магии. Плюс 50 к разуму. Усиленная на 20% прочность. Деревянные ножные браслеты мага-игров. Редкое. Оракул. Маг. Призыватель. Уровень 60. Плюс 50 к магии. Плюс 50 к разуму. Усиленная на 20% прочность. Хоть и прибавка была скромной, по сравнению с остальными предметами, но сейчас нужна каждая единичка характеристик. Надев весь возможный комплект бижутерии, я получил огромное количество характеристик. Около 800 было прибавлено только в магии. Разум не отставал по количеству дополнительных характеристик. Только удача и тело получили маленький бонус, только за счет того, что вещи были героического или уникального класса. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Найти возвышенность оказалось труднее, чем это представлялось в самом начале. В конечном итоге, мы с боем прорвались на окраину столицы, где росло огромное дерево. Диаметр этого дерева был сопоставим с площадью средненького небоскреба. Вокруг этого дерева бродил мини-босс со свитой из оскверненных животных, на которых больно было смотреть. Выглядели они отвратительно. Однако, босс не стоял на месте, что позволило нам подняться на дерево без каких-либо проблем. Подспудно, я ожидал подставы, в виде скрытых в листьях мобов, но их там не оказалось. С кроны этого оскверненного, без намека на листья, дерево, хорошо просматривалась столица. Однажды я смотрел старый фильм, где красочно показывали город зла. Весь темный, окруженный аурой зла и разложения. Даже смотреть на это место было тяжело. Искаженные деревья дома, поляны цветов, превратившиеся в минные поля, которые выбрасывали в воздух гейзеры отвратительного гноя. Все окружающее пространство было создано так, чтобы в душе игрок чувствовал омерзение. «Мы спрячемся в дупле дерева», — отвлек меня от тяжкого созерцания голос Миланы. «Пока Шачи будет использовать навык. Как только она закончит, сюда начнут стягиваться все мобы столицы». Милана усмехнулась. «Если я правильно подсчитала радиус поражения каждого заряда Шачи, почти, сестренка Мила», — сказала Шачи, пока по ее щекам текли слезы грусти от увиденной картины оскверненной столицы, «может не зацепить северную часть». Проглотив комок слез, Шачи развернулась в сторону столицы. «Я оживлю это место», — выкрикнув это, она стала кастовать заклинание «А бог воды». Вздрогнув, мы с Милой и остальными побежали в дупло, находящее чуть ниже того места, где стояла Шачи. Глава 143. Форт дерева. Прижавшись друг к другу, мы прятались в дупле дерева. На входе в дупло встал Вейрон, который достал огромный, ростовый щит, почти полностью закрывший вход в дупло. За этой импровизированной стеной бесновался дождь. Точнее не дождь, а мифический навык Шачи-Пачи, бескрайнее море. Мы находились на приличной высоте, но, непостижимым образом, в щит Абрехама постоянно ударялись волны. Мало того, мы все получали опыт за умерших мобов. Жуткое состояние, похожее на то, что тебя заперли в подводной пещере, которая стала заполняться водой. Но, буквально через минуту, шум за щитом стал стихать. Тук-тук-тук, живые есть? Со смешинкой в голосе Шачи постучалась в щит. Есть, убирая помятый щит в инвентарь, ответил ей Абрехам. Вернувшись на верхнюю ветку, откуда кастовала свой навык Шачи, нам открылась картина потопа. Повсюду, насколько хватало глаз, оскверненная земля была погружена в воду. Когда-то я видел передачу про джунгли после дождя. Реки выходили из берегов и затапливали все. Сейчас картина была более впечатляющей и в то же время ужасающей. Глубина воды была небольшой, мобы спокойно. Что, а вот и гости, прокомментировала Милана, смотря на бегущих в нашу сторону мобов. Их было много. Нет, их было дохрена. Огромное количество оскверненных воинов-игров. Среди них выделялись огромные, около 3 метров, ладыкорни. Также среди воинов выделялись, одетые в полные доспехи, 2-метровые игры. Из прорези шлема торчали черные корни-клыки. Не успели мы насмотреться на эту толпу, как раздался оглушительный визг, сопровождающийся хрустом сломанных деревьев. На поляну перед нашим деревом выбежал огромный оскверненный кабан. Правда, кабаном его можно с натяжкой. Кроме его пяточка и огромных клыков, выдающих родство с кабанами, не было больше ничего. Копыта кабана заменяли черно-серые корни, которые были похожи на лапы дракона. Всю шкуру кабана покрывали колючки, которые даже издалека казались очень острыми и опасными. Дьявол. Ручной питомец. Рейд-босс. Уровень 72. Умение 1. Таран. Умение 2. Преданность. Умение 3. Трансформация. Умение 4. Абсолютная власть над животными. Умение 5. Сила осквернения. Ручной питомец. Кех, икнул я, читая характеристики РБ. О, я уже получил 62, это же сколько мобов уничтожило Шачи. Я с уважением бросил взгляд на серьезное лицо Шачи. Тем временем кабанчик со всего маха врезался в дерево, вызвав локальное землетрясение, повалившее нас. Сам кабан потерял 10% жизни и схватил длительное оглушение. Похоже, Шачи уничтожила всех ринджевиков. Встав, сказала Милана, либо они подойдут попозже. Может вдарить по ним, смотря на собравшуюся толпу, спросил я. Давай, как-то слишком поспешно согласилась Сиси. Ага, кивнула Милана, навык успеешь зарядить еще раз и очень быстро. Она с осторожностью посмотрела вниз на беснующееся море мобов. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах, явись. Прицелившись в примерную середину армии оскверненных игров, я скастовал инь. В этот раз шар был раза в два, если не больше. Сказывалась одетая на 60 уровне бижутерия. Огромный черный шар стал сверхновой, притягивая всех окружающих мобов в радиусе 100 метров, а 5 секунд хватило на создание большого кургана из мобов. Даже лорды Корни, раньше сопротивляющиеся воздействию инь, были притянуты в огромную кучу. Беззвучный взрыв подбросил к нам одного из них, но не успел он пролететь и половины, как погиб, отправив на землю фиолетовый сундук. Единственный, кто проигнорировал воздействие инь, оказался кабан. Видимо, на РБ навык притяжения инь не действует. Несмотря на шикарное поле сундуков, оставшиеся от использования инь, количество мобов не уменьшалось. Опыт лился рекой. Я уже перешагнул порог 66 уровня. Мировое оповещение разрывалось от сообщений убийства лордов Корней. Неожиданно там затесался еще и босс, которого мы не заметили в толпе. Не успел я прочитать оповещение, как меня дернула за рукав Милана. «Быстро заряжай навык», — обеспокоенно приказала Милана. «Сюда идет еще один РБ». Она указала чуть севернее от того места, где выбежал кабан. «Понял. Пустующее место умерших мобов заняли другие, поэтому в количестве я был не ограничен». Три массовых проклятия накрыли толпу мобов. В этот раз из-за меньшей разницы уровней, проклятия прошли практически по всем. Цифры урона от отравления были похожи на ритмичный бит. А босы, я выдавал атакуя мобов под деревом. Пока я заряжал навык, на поляне появилось новое действующее лицо. Закованный в зелено-серо-черную броню, ростом около 3 метров, воин. Все окружающие игры расступались перед ним, а те, кто не отходил, были моментально уничтожены. Босс схватал их, моментально высасывая все здоровье. Оскверненный правитель игр Фрориан, царь-босс, уровень, умение 1.10, неизвестны. «Твою мать!» – прошептала Гугу, получившая подзатыльник от Скайнет, услышавшая ее. «Мать твоя стоит тут», – строго сказала Наталья. «Веди себя, как подобает девушке». «Это вайп», – сказала Сэм, смотря на приближающегося правителя игров. «Что с зарядом?» – нервно спросила Сиси. 45%. Стиснув зубы, я смотрел на полоску заряда навыка. Нужно еще пару минут, минимум. Ха, пару минут, истерично воскликнула Гугу. Это тебе не РБ. Царь-босс нас размажет одной аурой. На тебя вся надежда, Джи. Усмехнувшись, Милана села, свесив ноги. Мы тут абсолютно бесполезны. Джи, давай. Джи, заряжай. Исполняя роль моей личной группы поддержки, вокруг меня скакала Шачи. Еще немного, еще чуть-чуть, Джи, давай. Это было бы забавно, если бы мы не находились в такой патовой ситуации. Босс подходил все ближе. Он не спешил, но то достоинство, с которым он шел, очень сильно давило на психику. Подойдя к кабану, он положил на его бок руку. В тот же миг нам всем пришло оповещение. Вы подверглись осквернению. Срочно покиньте зону осквернения. Вы теряете 1% здоровья каждую секунду. Если вы не выйдете из зоны осквернения за 5 минут, вы будете осквернены. Ваши классы будут заблокированы. Жалкие людишки. Голос Рориана оглушал, заставляя падать на колени и молить о пощаде. Вы уничтожили моих верных рабов. Вас послали эти жалкие старейшины. Не дожидаясь ответа, он прикоснулся к дереву, на котором мы сидели. От прикосновения Рориана пошла волна по дереву. волна. Как только волна дошла до нас, мы получили урон, равный половине наших жизней. Скостовав массовое исцеление и накрыв нас восстановлением, я сконцентрировался на проклятиях, посылаемых в армию Рориана. Заряд накапливался слишком медленно. Эти жалкие игры не хотят прогрессировать. Рориан вдарил по дереву, вырывая огромный кусок из него. Лишь скверна может дать нам силу для покорения равнин жизни. Они не могут понять этого. Очередной удар, и вот еще один огромный кусок оскверненного дерева ударяет по воинам игров. Выдерживать звук голоса Рориана было ужасно тяжело. Но, несмотря на все это, каждый из нас пил зелье здоровья по откату, восстанавливая потерянное здоровье. Я же как мог, старался их исцелить. Глава 144. Инь. Море мобов игров увеличивалось, но стоило им заполнить поляну перед нами, как их количество перестало увеличиваться. Это было необъяснимо. Только я хотел спросить у Миланы, не обманывают ли меня глаза, как царь-босс снова заорал. «Сила скверны!» – закричал Рориан, вешая на нас еще один дот, отнимающий дополнительный процент здоровья в секунду. «Я не успеваю!» – развешивая исцеление, выкрикнул я, не переживая нас. «Хил в себя!» – приказала Милана. «Мы съедим шок-банки, это выиграет нам лишние полминуты!» «Понял!» Сжав кулаки, я сконцентрировался на самом себе. «Да как вы смеете мне сопротивляться?» – заорал Рориан, заставляя меня упасть на живот и сжать уши. «Жалкие букашки, я покажу вам всю мощь скверны». Делая невозможное, Рориан закричал еще громче, а у меня из ушей потекла кровь. 90-92, со слезами и соплями на лице, которые перемешались с кровью, я смотрел только на полоску заряда навыка. «А бог скверны, твой истинный последователь взывает к твоему могуществу». Набирая децибелы, начал читать молитву Рориан. «Все оскверненные, прибежавшие сюда, встали на колени, затянув одну ноту. После каждого предложения Рориана, умирал десяток мобов, превращаясь в зеленые лучи света, которые втягивались в правителя игров. Этот мир должен покориться мне». Очередной выкрик Рориана, а я с ужасом смотрел на него. Каждый влетевший в него луч, увеличивал его размеры. После пожирания пяти десятков своих рабов, он стал 4 метров в высоту. И не останавливаясь, он поглощал дальше. 98-99, готово. Превозмогая себя, далекий ор Рориана, который для меня сливался в одну мелодию пи-и-и-и, я встал на ноги. Сила начала, с хрипом начал я. Сила обратного духа, сплюнув кровавую слюну, я продолжил. Сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись, с кровавыми глазами, улыбкой вурдалака, я направил инь прямо в Рориана. По моему подбородку текла слюна вперемешку с кровью, но я не обращал внимания, полностью сосредоточившись на царь-боссе. В это время Рориан уничтожал своего питомца, который за 3 секунды действия инь, скукожился и сдох. Рориан стал около 10 метров в высоту. Босс занес руку для удара по дереву. Понимая, что инь не успеет сработать, а босс уничтожит меня, я кинул на себя бабл. Удар. Огромное, более 20 метров в высоту, дерево накренилось и со скрипом стало заваливаться. Мы полетели на землю. Член группы Сэм погиб. Член группы Гугу погиб. Член группы Маркела погиб. Еще в падении стали вылетать надписи о смерти моих товарищей. И тут сработал инь. Шар черного цвета находился точно на уровне паха Рориана. Беззвучный взрыв. Половина тела босса разлетается ошметками по округе. Вторая половина представляет из себя огромного, мигающего зеленым светом, скелета, улетающего на добрую 100 метров. Как в древних мультиках о супергероях и суперзлодеях, скелет Рориана собрал под собой огромную кучу земли, которая стала похожей на кресло-подушку. Остальные, выжившие мобы замерли, а затем синхронно повернули головы в сторону скелета правителя. Мне не прилетело никакого опыта, а это означало, что босс все еще жив. Упав на землю, я не получил никакого урона, бабл исправно действовал положенное время. Поднявшись с земли, я кинул на себя исцеление и восстановление, а после этого попытался поднять товарищей. Но, не успел я начать, как раздался у меня в голове бархатный голос Рориана, не похожий на тот, которым он орал, оглушая. Я проиграл, обернувшись, я увидел стоящего передо мной 10-метрового, мигающего зелеными прожилками, скелета. Это была сила древнего навыка инь, скелет стал сдуваться, уменьшаясь до моего роста. Я прав. «Человек, да», дрожащим от бессилия голосом, ответил я. «Значит, боги старых миров оставили после себя, не договорив, а точнее я не смог разобрать, что он сказал. Рориан стал исчезать в лучах зелено-золотого света. Я ошибался. Начало фразы Рориана я слышал, но вот продолжение тонуло в протяжном пищании, последствия оглушения от голоса царь-босса. «Ты должен, они поймут, обитель пастырей, не злись на них, ты бы не смог». Фразы становились все тише и непонятнее. Вставить даже слово я не мог, система блокировала даже мои телодвижения. «В горах гномов, учитель, скверно». Сказав про скверну, Рориан окончательно растворился в зелено-золотом луче света, оставив после себя огромный золотой сундук. После этого, все мобы вокруг, стали корчиться в муках, из них брызгали фонтаны гнили, прожигающие дыры в земле. Пара лордов корней, на моих глазах превратилась в лучи серебряно-зеленого света. Повсюду умирали оскверненные мобы, лучи зеленых, синих, красных цветом, превратили небо над столицей игров в эпический салют. Стоило системе отпустить меня, как я начал поднимать группу. Один за другим поднимались мои товарищи, потерявшие уровень. Вторая смерть за сутки на оскверненной земле, как-никак, но на их лицах были широкие улыбки. Да, воскрес Шешачи, кинулась мне на шею. Джи, ты самый крутой, как ты успел? И еще босс такой бух, рассыпался на кусочки. Молодец, парень. Похлопал меня по плечу довольный Вейрон. Если бы не ты, мы бы никогда не увидели такого зрелища. Чудо. Слово Сэм относилось не только ко мне, но и к ее чудесной улыбке. Красава. Показала мне большой палец Гугу. Нет, даже супер красава. По-другому и не скажешь. Хохотнула Скайнет после слов дочери, прижимаясь к Вейрону. Ну, мне понравилось. Улыбаясь, легонько похлопала меня по плечу Агата. Сиси распирала радость. Но она ничего не говорила, только радостно мычала непонятную мелодию. «Это было здорово», — улыбаясь, сказала воскресшая Милана. «Жаль, мы не получили никакого опыта, КХМ. Так и я не получил». Избавившись от объятий Шачи, сказал я. «В смысле?» — обеспокоенно воскликнула Милана. «В прямом. После убийства Рориана, мне не упало ни процента опыта. Пожал плечами я, и не упадет», — раздался грозный голос. Из огромного арочного, обвитого золотым плющом, портала, вышел светящийся ярким светом человек. Его сияние ослепляло глаза, не позволяя увидеть ничего, кроме смутного контура. «Кто вы, и почему так светитесь?» Прикрывая глаза, спросила Милана. «Яп», не успел светящийся человек договорить, как возник еще кто-то, откинувший его в закрывающийся портал. «Ну вот», отряхивая руки, перед нами стоял высокий, статный, одетый в светящиеся золотом вещи, игрок с маской на лице, а то зарядил бы сейчас проповедь. БРР, портал закрылся, но рядом с неизвестным снова появился светящийся. Очередной толчок в открытый портал, и больше светящегося мы не увидели. Как же с ним все время тяжело. Сколько раз ему говорил, что сначала говорю я, а только потом он. Покачивая головой, сказал игрок с маской. «А вы кто?» Офигев от увиденного, но все же спокойным голосом спросила Милана у нового действующего лица. «О, забыл представиться». Он взмахнул рукой, и рядом с ним появилось описание игрока. Администрация. Уровень. Класс. Абсолют. Вершитель правосудия безграничного мира. Глава 145. Ан. А вот и админы подъехали. Хмыкнула Агата. Звучит, как будто мы мафия. Немного расстроился мужик в маске. Для некоторых так оно и есть. Скайнет не осталась в стороне. «Так чего же хочет от нас администрация, ведь так к вам обращаться?» В словах Натальи сочился яд. «Ну что вы, уважаемая Наталья Сельвейрон?» Мужчина сделал изящный поклон, в сторону неудивленной Скайнет. «Вы можете сократить до админа, ведь им по сути я и являюсь». «Хорошо, админ», не сказала, а словно выплюнула Наталья. «Так чего вы хотите? Мы действовали в рамках игрового процесса, и вы сейчас мешаете нам получать удовольствие от игры». «О, не переживайте». Мужчина взмахом руки создал круглый стол и стулья. «Прошу присесть. Я здесь, как посланник мира, доброй части админов, ну и так далее». Скомкал админ свою пафосную речь. «Мы сели за стол так, что админ оказался в одиночестве, несмотря на то, что стол круглый. КХМ». Прокашлялся админ, видя, как его прожигают глазами 10 игроков. «Вы не стесняйтесь», — подлила масла в огонь Наталья. «Начинайте объясняться. И да, мы спешим, так что давайте побыстрее». «Хорошо, хорошо», — поднял руки админ. «Но в данном случае разговор будет вестись только с Джоном». Админ щелкнул пальцами, вешая молчание на всю группу, которая еще яростнее стала смотреть на него. «Это некультурно». Посмотрев на девушек, сказал я админу. Увы, они присутствуют здесь только потому, что я прикрываю их. Положив руки на стол, админ стал серьезнее. От того светящегося, кто это вообще, поинтересовался я. Это игры. Ну, бог игры, если уж совсем утрировать. Админ перешел с официального тона на обычный. Игроки, сталкивающиеся с ним, считают его админом. Но админ же я, сказал он гордо. Админом в вас и не пахнет. Ухмыльнувшись, сказал я. Где чувство власти над судьбами игроков? Где ваш пофигизм на мнение игроков? Как сурово, улыбка на маске расплылась, превращаясь в оскал. Еще раз так сделаешь, я отключу твои права. Снова появился светящийся человек. Эх, админ взмахнул рукой, но ничего не произошло. Я тебя предупреждал. Яркость света у новоприбывшего стала уменьшаться, а вот админ удивленно махал руками, пытаясь убрать светящегося. Можешь не пытаться, твои возможности отключены. Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. Контур молодого человека стал появляться при уменьшении яркости света. Все-все, сдаюсь, поднял руки админ. Меня сюда дядь Ваня послал. Создатель, яркость окончательно пропала, открыв нам вид молодого, светловолосого парня, на коже которого были непонятные, золотые письмена. Что он хотел, так как он занят новым обновлением, просил меня зайти и потянуть время. Честно ответил админ. Зачем, а он думал, я их сотру. Молодой человек рассмеялся. Ну, что-то в этом духе. Админ почесал маску, на которой появились три полоски около глаза. Можешь передать ему, что я вырос из этой стадии. Щелчком пальцев, молодой человек телепортировал админа. Игрок G. После этого он посмотрел на меня. Слушаю, я потянул, словно спрашивая, как к нему обращаться. Райан. Понял мои потуги молодой человек. Я и игры. Бог игры. Называй, как хочешь. Райан, так Райан. Пожал плечами я. В чем я и мои друзья провинились? Ни в чем. Улыбнулся Райан. Удивлен, конечно. Улыбнулся я в ответ. Тогда, зачем вы устроили это шоу? Это было не шоу, а небольшое недопонимание. Молодой человек присел в кресло, где до этого сидел админ. В игре две руководящие силы. Администрация и я, а и вашим, мой создатель, выступает в роли арбитра, если возникают какие-то нестандартные проблемы, вроде тебя. Как-то грустно осознавать, что я проблема. Усмехаясь, сказал я, разве господин и вашим не исправил все, при нашей встрече с ним? О, тут отвечу я, из ниоткуда снова появился админ. Рай, он просил передать не шали. Хорошо, молодой человек создал еще одно кресло для админа. Присаживайся, я постараюсь не вмешиваться. Так благородно. Подмигнув нарисованным на маске глазом, сказал админ. Итак, Джон, можно просто G. Я уже привык. Попросил я его. Хорошо, G. Спокойно продолжил админ. Вернемся к нашим проблемам. И под нашими, я подразумеваю администрацию игры. Райан хмыкнул на эти слова. Попрошу Бога не комментировать. Райан лишь молча поднял руки. Так вот, при вашей первой встрече с Ивашимом, между вами была достигнута договоренность? Полувопросительно спросил админ. Что-то вроде того. Кивнул я, а затем добавил. Меня поставили перед фактом. Мой навык исправляют. Мне нельзя участвовать в спидранах. За это мне дали несколько бонусов. Спасибо за развернутый ответ. Серьезно поблагодарил меня админ. Это сэкономило время на мои расспросы. Ведь, кроме Ивашима и совета директоров, никто не был в курсе этого. Ни за что. Это не такая уж и тайна. Хмыкнул я, но объясните мне, что вы тут-то забыли, ведь мы действовали в рамках игры. Ну, тут произошел небольшой инцидент, смущаясь, сказал админ. С нашим участием? Нет, только с твоим. Админ взял себя в руки, начав объяснять. Я говорю на чистоту, но это не должно быть нигде сказано или озвучено в прессе. После этих слов, на мою группу опустились 9 черных коконов, скрывших их от меня. Когда в технический отдел игры поступил приказ о изменении навыка Инь-Янь, ответственный за его создание человек был уволен. Посылая такой приказ, совет директоров не догадывался, что человек участвовал не только в создании навыка, но и в создании Райана. Админ кивнул на молодого человека. По бумагам, это был обычный, нанятый нами, программист. На деле, это был сам Ивашим, который, как оказалось впоследствии, создал все мифические навыки в игре. Он создал первую пятерку навыков. Поправил его Райан. Остальные были созданы мной. Это детали. Отмахнулся админ. А можно к сути? Попросил я. Я в игре очень долгое время, мне бы хотелось отдохнуть. Да, извини, админ снова вернулся к теме. Так вот, увольнение нерадивого программиста прошло штатно, а команда, ответственная за исправление твоего навыка, взялась за дело. Админ усмехнулся. Все шло в штатном режиме. Мы выпустили обновление, в котором твой навык переставал быть настолько дисбалансным. Рай, покажи описание, попросил админ. Щелчком пальцев Райна, и вот передо мной развернулось описание Инь-Янь. Инь-Янь мифическое. Инь, черный шар. Проклиная и ударяя врагов, вы накапливаете силу Инь. Сила Инь, высвобождаемая энергия, притягивает всех врагов в радиусе 100 метров, и в течение 5 секунд взрывается, нанося 100 уровень магии урона каждому, попавшему в область действия навыка. Расход маны 50 000 МП до 50 уровня. 99% пула маны после 50 уровня. Слова активации. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись, Янь, белый шар. Излечивая и благословляя, вы накапливаете силу Янь. Сила Янь, примененная на цель, полностью восстанавливает здоровье и снимает все проклятия, даруя иммунитет ко всем атакам и проклятиям на 5 секунд. Расход маны 50 000 МП до 50 уровня. 50% пула маны после 50 уровня. Слова активации. Сила конца. Сила исцеления. Сила жизни. Сила, дарованная духами предков. Сила, останавливающая богов. Спаси. Глава 146. А ты, Рай, ХМ. Чем больше я вчитывался в описание, тем выше поднимались мои брови. Это же совсем другое описание, подняв глаза на админа, спросил я. Именно, кивнул он. В данный момент ваш навык в 200 раз сильнее, выдал админ. КХМ, я был шокирован. Понимаю, кажется нереальным, что техники так накосячили. Я лишь кивнул в такт этим словам. Но все сложнее, чем можно было представить. Админ положил на руку голову. Дядя Ваня, то есть и ваш Инклун, при создании мифических навыков, был уверен в том, что они еще долго не достанутся игрокам, а точнее, уровней 50-60, по моим подсчетам, вставил свое слово Райан. Ну, да, где-то так, согласился админ, но, вмешался совет директоров, который потребовал эти навыки в виде пиар-акций. В голосе админа чувствовалось непринятие таких мер. Им предлагали выдавать игрокам уникальные, на край легендарные навыки, но они смогли объединиться и пролоббировать именно мифические. Маска на лице админа изображала злость. Все бы ничего, но никто не подозревал о подводных камнях этого процесса. Малым камнем оказалось то, что эти навыки пришлось вырвать из истории игры. Это было трудно, но я смог это сделать, гордо сказал Райан. Угу. Средним камнем оказалось использование тобой Инь в спидранах. Админ указал на меня. А вот самым большим камнем оказалось то, что изменить мифический навык в худшую сторону невозможно. Админ откинулся в кресле. Мало того, стереть игрока, владеющего навыком, мы тоже не можем. Я не позволю. Радостно улыбался Райан. Первые трое владельцев мифических навыков подошли на 99,9%. Почти идеально. Теперь ты понимаешь? Админ посмотрел на меня с надеждой. Понимаю лишь то, что мне крупно повезло. Улыбаясь, ответил я. Это как сказать? Тяжело вздохнув, админ открыл передо мной еще одно окно. Это почти 2 миллиона жалоб на тебя. И это только за последние сутки. Даже не знаю, гордиться мне собой или ужасаться. Только начал играть серьезно, как уже такая популярность. От моей незатейливой шутки улыбнулся Райан. Смешного на самом деле мало. Админ скривился. Я, как и вашим, на твоей стороне. На стороне игрока, получившего то, что требовал совет директоров. Можно я объясню? Неожиданно попросил у админа Райан, тот кивнул. Дело вот в чем, Джи. Я, как ответственный за внутриигровые проблемы, обязан вмешаться. 2 миллиона игроков увидели огромное нарушение баланса игры. Это нельзя проигнорировать. Но в то же время, я обязан и вашему своим созданием. Говоря человеческим языком, я не могу пойти против отца. Я сочувственно посмотрел на Райана. Поэтому возник парадокс, который можешь решить только ты. Хе, и как же? Посмотрел я на него. Вариантов масса. Подхватил эстафету админ. Навык у тебя забрать мы не можем. И стереть твоего персонажа тоже. Это тот факт, с которым мы смирились. Админ посмотрел на хмурое, серое небо над столицей игров. Сейчас и вашим, и огромная толпа народу в авральном режиме доделывают обновление. Твои действия привели к тому, что мы обязаны выдать награду за все это, но в то же время мы не успеваем доделать обновление. Если открывается новая область, то туда все равно мало кто сможет попасть, у вас еще много времени. Попытался я утешить админа, если бы все было так просто, но это наши проблемы. Вернемся к тебе и твоему навыку. Админ посмотрел не на меня, а на Райана. Не смотри на меня, предлагай ему. Усмехаясь, сказал молодой человек, Райан может создать игровую историю блокировки твоего навыка. Осторожно начал админ, и какая мне от этого выгода? Открыто усмехаясь над его предложением, спросил я, никакой, ты прав, дело в другом. Посматривая на улыбающегося Райана, админ осторожно подбирал слова, все может закончиться системной ошибкой, не закончится, перебил его Райан, я уже внес необходимые поправки, КХМ, админ понял, что сказал не то, может тогда ты ему скажешь, нет, отмахнулся руками Райан, давай ты, КХМ, ладно, прокашлившись, админ вернулся к разговору со мной, мы можем предложить тебе множество бонусов, но нам нужно твое сотрудничество. Сотрудничество в чем? Вы уже пытались исправить навык. Это вызвало нехилые изменения в моей жизни, знаете ли, сказал я ему. Я прислушался к словам Ивашима, не стал продолжать забирать себе все награды за спидран. Согласился с фиксом навыка, а теперь мне нужно снова пойти на это. Спокойнее, мы же не драться тут собираемся. Примирительно сказал админ, а Райан лишь одобрительно хмыкнул. «Я лишь прошу помочь нам, это ваш косяк, почему, из-за вас я должен страдать?» Я нахмурился. «Так дело не пойдет», — устало выдохнул админ. «Потому что ты админ», — хохотнул Райан. «Джи, я прошу тебя не использовать навык до Нового года». Райан повернулся ко мне. «Звучит, конечно, не очень, но, я объясню тебе проще, чем он». Юный и кивнул на админа. «И вашим создал 5 абсолютных навыков, владельцем одного из них стал ты». Попытка вмешаться в действие навыка будет равносильна его усилению. Ты уже сам понял это. Я кивнул, слушая Райана. Но если количество жалоб от пользователей будет увеличиваться, я буду обязан принять меры. Админ встрепенулся после этих слов. Не дергайся. Искусственное вмешательство я опознаю сразу. Усмехнулся Райан, смотря на админа. Тебе в любом случае придется затихнуть на некоторое время. Ты понимаешь, о чем я? Не особо. Честно сказал я, понятное дело, что такие случаи, как сегодня, из ряда вон. Я сам не ожидал, что нам удастся попасть в столицу, да еще и прокачаться здесь. Выполняй ты квест нормально, все было бы по-другому. Улыбнувшись мне, сказал Райан, но, для того и нужны нестандартные сценарии, которые украшают игру. Ваше присутствие, а также победа, сотворили невозможное для обычных игроков. Да и необычным было бы нереально убить царь-босса 90-го уровня, на своем 66, проворчал админ, и это тоже. Все эти мелкие детальки, соединились в причудливое сочетание, которое поставило все руководство игры в неудобное положение. Райан улыбался, ему нравилась эта ситуация. Со своей стороны я могу предложить тебе несколько вариантов. Первый, он загнул большой палец, ты даешь игровую клятву, в которой клянешься не использовать инь-янь до Нового года. Второй. Указательный палец присоединился к большому. Ты соглашаешься на блокировку навыка, взамен получаешь компенсацию от компании. Райан усмехнулся, глядя на админа. Этот вариант для совета директоров самый выгодный, как им кажется. Третий. Средний палец согнулся. Ты даешь согласие на смену навыка. Админ вскочил с места с круглыми глазами, но на него моментально была повешена молчанка. Спокойнее. Этот навык придумал и вашим, но я могу, с разрешения пользователя, заменить его на свой. Хотя, Райан посмотрел на меня, придется выполнить огромную цепочку квестов ради этого. Четвертый. Безымянный палец присоединился к остальным. Я отправляю твоего персонажа в пограничную крепость, где ты можешь использовать навык сколько угодно. Минус в том, что монстры там выше твоего уровня в несколько раз, так что ты им никак не навредишь своим навыкам. После этих слов админ улыбался. И пятый. Мизинец завершил кулак. Ты игнорируешь это все и продолжаешь играть так, как тебе хочется. Я удивленно поднял брови. Да-да, можешь не переживать за последствия. Все же, основным девизом игры остается невмешательство администрации. Но, выбирая этот вариант, помни, что я говорил про количество жалоб. Несмотря на твою уникальность, превысив одному мне известный порог недовольства остальных, твой персонаж будет удален. Это те варианты, которые я вижу в данной ситуации. Можешь выбирать», — с улыбкой предложил мне Райан. Глава 147. Просьба Джи. «Прежде чем сделать выбор, у меня есть вопрос. Можно?» Я был сосредоточен. «Конечно, задавай. Сегодня мы уничтожили всех мобов в округе». Я показал рукой на сотни сундуков, парящих над землей. «Мало того, мы уничтожили как минимум десяток другой лордов корней, которые дают бонусные характеристики. Это все пропадет впустую?» «Сложный вопрос», — задумчиво сказал Райан. «Как ты заметил, я заблокировал не только получаемый опыт, но и мировые оповещения. Сейчас вся ваша группа занимает в топе первую десятку. Если дать тебе возможность получить весь опыт, ты вырвешься вперед на 15 уровней. Это не останется незаметным». Райан маялся нерешительностью. «Также, сундук с царь босса». Он кивнул на огромный золотой сундук, выпавший с правителя игров. «Содержит в себе комплект эпических вещей. Это слишком много для одного игрока», — отрицательно покачивая головой, признался Райан. «Я буду честен с тобой. Ты можешь получить за сегодняшнее сражение лишь одну награду из трех: характеристики, уровни или комплект эпик вещей. Будь в живых вся твоя группа, я бы не ставил таких условий, но так как ты был один, мне приходится», — печально сказал Райан. «Понял. А что скажет представитель администрации?» Я посмотрел на админа. «На тему награды за это?» — спросил админ сразу после пропажи молчанки. «И на это, и на предыдущие предложения Райана». Внимательно смотря на админа, сказал я. «Про награды все сказал Райан, я тут бессилен», — развел руками админ. «Насчет предложений, да, нам выгодно, чтобы ты отказался или поменял навык. Мы готовы компенсировать материально все твои неудобства, но и выбор любого другого варианта тобой не поставит нас в неловкое положение. Райан, мы можем поговорить наедине?» Услышав ответ администрации, я обратился к «Конечно». Хлопок в ладоши, и админа рядом с нами не стало. «Слушаю. У меня есть немного другой вариант, нежели те, что предложил мне ты». Увидев кивок, я продолжил. «Моя цель в игре была заработать достаточно денег для получения своей крыши над головой и суммы, достаточной, чтобы не переживать о будущем». Райан внимательно слушал меня. «Получение этого навыка дало мне этот шанс. Я вытянул счастливый билет, отправивший меня в мир наемников. Меня приняли тепло, и в этом сыграло большую роль то, что я был полезен с этим навыком». Я глубоко вздохнул, собираясь силами. «Отказаться от навыка я могу только в том случае, если у меня будет сумма достаточная, чтобы покрыть расходы гильдии FF на меня». Райан меня не перебивал, и я решился озвучить суть своей просьбы. «Поклясться не использовать навык я не могу. Зная себя, я не смогу удержаться в критической ситуации для группы. Я бы хотел попросить другой навык, я даже придумал, как он выглядит и как его прокачивать. Это интересное предложение». Райан вернул улыбку на свое лицо. «Если мне понравится, то мы с тобой договоримся». «Хорошо». Я мысленно прогнал все то, что узнал из одного старого форума. Вейрон дал мне прозвище «Энигма». Это старый персонаж из одной компьютерной игры. Мне не хочется снова потерять товарищей, с которыми я сработался. Да и чего греха таить, мне нравится это прозвище, — признал я ему. Умение этого персонажа очень напоминало действие Инь, но было отличие. Инь взрывался, а умение Энигмы притягивало врагов к центру, не давая им возможности совершать какие-либо действия. Это умение называлось бы Ха, или Черная дыра. Я бы хотел именно такое умение. Хаем, глаза Райана засветились, а потом потухли. Да, я понял, о чем ты. Красивое умение. Райан задумчиво почесал подбородок. Реализация его вполне осуществима. Глаза Райана снова засветились. Добро от Ивашима получено. Глаза потухли. Все в рамках соглашения. Остались финансовые вопросы, но их тебе лучше обсуждать с администрацией. Райан посмотрел мне в глаза. Кстати, что ты выбираешь из наград за это сражение? Спасибо. Конечно же, характеристики. Улыбнулся я ему. Вещи и опыт всегда можно получить, а вот характеристики нет. Твои два выбора я оцениваю на твердую четверку. Поэтому навык ты получишь, только выполнив квест. Щелчок пальцами, и к нам вернулся админ. А что мне нужно было выбрать? Заинтересованно спросил я. Пятый вариант, — улыбнулся Райан. Оставляю все на тебя. Договоренность достигнута. Финансовый вопрос в твоей компетенции. Джи должен получить достаточную сумму, иначе я буду вынужден оставить ему навык. Ладно, ладно, — миролюбиво запричитал админ. Так что ты выбрал? Денежную компенсацию за смену навыка. Я усмехнулся и добавил. Но вот насчет денег, вам лучше поговорить с моим нанимателем Скайнет. О боги, за что мне это? Убирая коконы, воскликнул админ. Наконец-то нас выпустили. Возмутилась Скайнет. Да, какое право вы имеете? Извините, я перебил Наталью. Они были вынуждены это сделать. Но Скайнет, у вас есть прекрасная возможность вернуть все старицы. Администрация согласилась компенсировать все расходы, потраченные на меня. Простите, задержался. Из портала вышел и ваш Инклун. Наталья, Абрехам, девочки, здравствуйте. С широкой улыбкой поздоровался Клун. Встреча неожиданная, но будьте милосердны к моему племяннику, его вины в происходящем нет. Ваня, Абрехам подскочил к Ивашему и обнял. Старый ты геймер, не навещаешь, не звонишь. Прости, старый друг, молодое поколение таких дел натворило, что я из строк кода глаз оторвать не могу. Похлопав по спине Вейрона, оправдался Ивашим. Клун, почему я не удивлена, что ты сам пришел разбираться? С улыбкой Наталья чмокнула Ивашима в щеку. Я бы хотел появиться сам с самого начала, но мне нужно было прикрыть ваши тылы перед сборищем совета директоров. Ивашим присел на пустующий стул. Я к вам обязательно заскочу, но только после завершения текучки. Тебя за язык никто не тянул. Посмеиваясь, Абрехам сел обратно на стул. А теперь к делу. Ивашим стал серьезен. Я отправил вам компенсацию от компании. Этого достаточно? Вань, ты же... Вейрон хотел что-то сказать, но был остановлен прикосновением руки Натальи. Подожди дорогой. Скайнет посмотрела на серьезного Клуна. Все так серьезно, они не хотят судов, и вообще любой огласки. Кивнул Ивашим. Во всем этом замешаны лишь вы и мой племянник. Я взял на себя смелость договориться с вами. А мальчика нашего ободрали, наверняка. Нахмурившись, сказала Наталья. Нет, все вышло довольно хорошо. Ивашим кивнул в мою сторону. Он выторговал неплохие условия. Да и без навыка не останется, но потрудиться придется. Понятно. Компенсация достаточная. Не давая вставить слово мужу, сказала Наталья. Мы согласны с выбором Джона. Я рад. Выдохнул Ивашим. Мы заблокируем эту область на несколько дней. Оповещение о ваших действиях будет через неделю. За это время вам будет нужно подготовиться к последствиям. Увидев выгнутую бровь Натальи, Ивашим со смешком сказал. Вы все-таки провалили легендарное задание. Тут он ударил себя по лбу. Кстати, держи. Он передал мне шкатулку, в которой лежала стопка листов. Это бонус лично от меня. Улыбнулся он мне. А, не успела произнести и слова Наталья, как ее перебил Ивашим. Времени на разговоры у нас нет. Я вас отправлю прямиком в столицу. Советую в ближайшую неделю не заходить в игру. Но это уже на высшее усмотрение. Договорив, Ивашим хлопнул ладонью по столу, а мы оказались в классовом замке. Глава 148. Мечты осуществляются. После появления в замке классов, мы, не сговариваясь, вышли из игры. Выйдя из капсулы, я был в смешанном настроении. С одной стороны, я полностью рассчитался перед семьей Вейрон за потраченные на меня кредиты. А с другой стороны, я потерял свой мифический навык, обменяв его на неизвестность. «Джи, зайди ко мне», — раздался голос Натальи из настенного коммуникатора. Быстро приняв душ, я отправился в покои Натальи. Там меня уже ждали. Наталья пила вино, компанию в дегустации ей составил муж, а в довершении рядом сидели две дочери, Сиси и Милана. «Вина?» — предложила Наталья, увидев меня. «Нет, спасибо». Покачав головой, я присел в кресло. Это было интересное приключение. Неожиданно начала Наталья. «Давно я не чувствовала такого. Не ты одна», — усмехнулся Вейрон-старший. «Это да. Про вмешательство администрации. Я молчу. Такое было лишь в старых, неполноценных играх». Она побултыхала вино в бокале и залпом его опрокинула в себя. «Не ожидала, что сам Ивашин будет перед нами стелиться. Ваня хороший человек. Встал на защиту товарища Абрехам. Я уверен, что он сделал все возможное, чтобы помочь. Знаю». Устало оперевшись на кулак, сказала Наталья. «От этого еще хуже. Компенсацию они выдали такую, будто они хотят купить нас с потрохами». Вздохнув, она добавила. «Хотя так и вышло. Бзззз. У меня в кармане завибрировал телефон. Посмотри», предложила Наталья. Открыв сообщение, я уставился на текст, который никак не укладывался в моей голове. «На ваш счет поступил перевод 1000000 от неизвестного отправителя. Это. Я поднял глаза на чету Вейрон. Это твоя компенсация. Ты же хотел приобрести себе домик у моря». Печально усмехнувшись, сказала Наталья. «Ваня прислал личное сообщение, что забыл тебе перечислить деньги. Но, Хаэм, спасибо. Путаясь в мыслях, поблагодарил я. Думаю, этих денег достаточно, чтобы осуществить твои мечты. Сиси была явно в курсе перечисленной мне суммы. Что планируешь делать дальше? Достаточно резко спросила Сиси. Полегче, дача. Парень явно не ожидал свалившегося на него счастья. Положила руку на плечо дочки Наталья. Дай ему прийти в себя. Да, я в порядке, сказал я, но мысли все равно скакали, как бешеные. Что буду делать дальше? Я посмотрел на сестер, которым явно был нужен ответ. Продолжу играть дальше. И если возможно, так же, как и раньше. Попытался сформулировать я, вырывая из хаотичных мыслей предложение. Так же, как и раньше. Наталья устало посмотрела на бокал. Уже не получится. Как бы девочки тебя не защищали, говоря о том, что ты не персонаж одного навыка, я все же придерживаюсь именного этого мнения. Протянув мужу бокал, она взглядом попросила налить. Может, ты и неплохой хил, но тебе далеко до тех профессионалов, которых мы могли бы взять к себе в команду. Я не верю в альтруизм и поэтому спрашиваю. Ты имеешь все, для того чтобы осуществить свою мечту. Так зачем тебе оставаться здесь? Спросила она, смотря мне в глаза. Если скажу, вы все равно не поверите. После слов Натальи, все остальное отошло на задний план. Попробуй, удиви меня. Горько усмехнулась она. Мне нравится у вас. Я обвел руками помещение. У меня нет нормального образования, чтобы получить высокооплачиваемую работу. У меня нет идей для создания своего бизнеса. Все, что я могу сейчас, это играть и становиться лучше. Я благодарно посмотрел на Милану. Благодаря Милане, мои навыки с каждым днем становятся все лучше и лучше. Да, я не топовый хил, но с вашей помощью я могу стать им. Посмотрев в глаза Натальи, я добавил, вы можете нанять вместо меня другого человека, но вам нужно будет привыкать к нему, доверять ему. Я же предан семье. Немного пафосно закончил свой спич я. Ух, как сказал. Абрахам вздрогнул и залпом выпил вино. Дорогая, хватит играть в шпионские игры. Ты сама неоднократно проверяла Джи. Ты даже ездила к Круглому, чтобы удостовериться. И ничего не нашла. Может, хватит? Он посмотрел на свою жену. Вы встречались с дядей Григом? Я вскочил с кресла. Как он? Да, в порядке он. Махнула рукой Наталья. Ладно, хватит проверок. Она достала договор. Это стандартный ДВА. Не успела договорить Наталья, как была перебита Сиси. Не нужно, ма. Сиси положила руку на кипу документов. Либо мы доверяем ему, либо мы сейчас же отправляем его обратно домой. Хаэм. Наталья хмуро посмотрела на дочь. Джи рассчитался с нами за все вложения в него. Вставила свое слово Милана. Причем так, что это мы ему должны. Она посмотрела на меня. Мама получила титул маркизы, благодаря тебе, сказала она, отсекая пути матери увильнуть. Это стоит куда больше тех средств, что мы потратили на тебя. Вот вы как, Наталья хмуро посмотрела на своих дочек. Над, ну что ты как злобная Мегера. Абрахам шутливо ударил своим бокалом о ее. Даже я встану в поддержку этого парня. Прими его как есть, либо выгоняй. И ты туда же, устало выдохнула Наталья, а хмурость на ее лице стала пропадать. Делайте, что хотите. Махнула она рукой. Ты остаешься с нами, Джи, показав отцу большой палец за спиной матери, спросила у меня Сиси. Если не выгоните, то я почтил бы за честь продолжить играть с вами всеми. Поклонившись, сказал я, значит на том и порешили. Хлопнул в ладоши Абрахам. Я украду, Джи, спросила Милана у остальных. Укради его с глаз моих, ответила ей Наталья. Столько головной боли из-за него. Иди, иди, махнул рукой довольно улыбающийся Абрахам. Жестом попросив следовать за ней, Милана привела меня в свою комнату. Хаос явно являлся вдохновителем этой девушки. Наклеенные всюду стикеры с заметками, разбросанные вещи и костюмы погружения, валялись в самых неожиданных местах. «Извини за бардак», ничуть не смущаясь, сказала Милана. «Падай, где удобно». Показав на комнату, она сама скинула с кресла одежду и села. «Я же просто упал на пол и скрестил по-турецки ноги. Ты уверен, что не хочешь уйти?» спросила она, стоило мне перевести на нее взгляд. «Конечно, я столько с вами провел времени, что играть без вас не могу себе представить», честно сказал я. «Если я уйду, то мне придется искать новую группу. А я, если уж на то пошло, не хочу вновь ощутить вкус бессилия, когда мне перекидывать от одного властителя к другому». Усмехнувшись пришедшей в голову мысли, я добавил, «Лучше иметь в руководителях Наталью, чем бултыхаться от одного к другому. Я рада. Девушка подтянула колени к груди. Искать сейчас нового хила мы бы могли, но потеря времени бы убила весь прогресс с достижения. Это вам спасибо, что оставили. Благодарно кивнул ей. Сильно тебя облапошили с навыком? Спросила она у меня. Дополнительного бабла у меня больше не будет. Да и суперсилы инь, теперь тоже. Усмехнулся я. Но свое прозвище Энигма, я надеюсь, удержу. Новый навык будет похож на описанную на форуме способность, а Райан сказал, что постарается сделать именно такой навык. Райан, девушка удивилась. А, это тот светящийся чувак, которого админ все время телепортировал. Пояснил я, он вроде как и игры. А, поняла, девушка кивнула. Значит, шансы на хороший навык остаются. Но, девушка замялась, теребя свитер. Объясни, почему ты не выбрал отдельную награду админа в себе? Ты же не думаешь, что я неблагодарная скотина? Заглянул я ей в глаза с улыбкой. Вы столько денег потратили в меня, что я не мог не отблагодарить вас. Пусть и таким путем. Я хочу быть ровней вам, а не быть наемником. Я посмотрел в ее глаза, добавляя к сказанному. Я хочу быть ровней тебе. Конец арки «Семья Вейрон». Авторское слово. Доброго времени суток, дорогие читатели. Сегодня эпический день. Дождик на улице, а также свободный день, позволили мне закончить третью арку безграничного мира. За время написания произошло множество событий, как в жизни Джи, так и в моей реальной. Этого не произошло бы без вашей помощи. Низкий поклон всем тем, кто поддерживал меня материально. Вас уже более 200 человек, и каждому я бы хотел сказать спасибо. Без вашей поддержки я бы не смог продолжать писать. Большинство из вас я не знаю, потому как вы не оставляете комментарий к книге. Поэтому, в этот раз я не стану перечислять остальных, оставляющих комментарии. Это было бы нечестно. Но, дорогие читатели, комментирующие главы, вы мне дороги вдвойне, и всех вас я люблю и обожаю. Плохой коммент, которых почти нет, или хороший, которых очень много, чему я несказанно рад. Я все читаю и сохраняю в своей голове. Отдельное спасибо, как всегда, тем, кто выделяет и отправляет мне мои ошибки и опечатки. В этот раз вас так много, что на одно перечисление уйдет день. Спасибо вам. Благодаря вашей помощи, остальные читатели читают произведения без этих ляпов. Мускат, Ранилок. Эти два человека нашли огромное количество моих ошибок и указали на них. Большущая вам благодарность, ребята. Также хочу поблагодарить Яхара за едкие комментарии о моей писанине. Это было вдохновляюще и в то же время мило. Спасибо тебе. Хочу сказать отдельное спасибо противои 12 345 678 за принятие участия в конкурсе. Благодаря вам, ребята, БМ обзавелся официальной картой и обложкой. Меня распирает от счастья, что я стараюсь для вас, и вы цените мое творчество. Ну, что же, продолжим историю БМ дальше. Глава 149. Приезд Беллиал. КХМ, услышав мои слова, Милана растерялась. Почему именно мне? Если брать боевой потенциал, дело не в нем. Перебив ее, я стал объяснять. Несмотря на то, что я здесь, я остаюсь наемником, к которому все относятся, как к наемнику. Может, будет сказано грубо, но впервые я хочу чего-то большего. Милана внимательно слушала, смотря на меня с высоты кресла. Вы помогли моей мечте осуществиться, пусть и деньги лежат на счету, а не потрачены на нее. Я улыбнулся. Время новой мечты. Я протянул ей руку. Я хочу добиться твоего внимания. Стать равным, чтобы никто не посмел сказать, что я приживала. Хаем. Милана не поднимала глаза, смотря на мою протянутую руку. Тебе сложно это будет понять. Она взяла мою руку и, не отпуская ее, села рядом на пол. Как я неоднократно тебе говорила, ты нуб. Посмотрев мне в глаза, она горько улыбнулась. Я понимаю, что ты хотел сказать мне. Жестом попросив не перебивать ее, она закончила свою мысль. Ты много не понимаешь в происходящем, а также о многом я не могу тебе рассказать. Хочешь стать ровней мне? Вперед, шанс у тебя есть. Но пойми другое, ты уже стал частью нашей семьи. Никто к тебе не относится как к наемнику. Ты один из семьи Вейрон. Значит, я могу сказать, что, сжав ее руку, я хотел было сказать, но был прерван. Апа, нашла. В комнату к Милане ворвался ураган, под названием Беллиал. Не успел я понять, что происходит, как мне на спину упала белка и чмокнула в щеку. Привет, молодой. Ее щека была холодная и немного мокрой. Привет, мил. Спрыгнув с меня, белка обняла, вставшую, Милану. «Привет, Чума!» Радостно улыбаясь, Милана обнялась с Беллиал. «Папа говорил, что ты заглянешь через пару дней». Одним движением скинув все листы с кресла подушки, Белка подтянула кресло к нам двоим. «Дочки не поехали со мной, они с Камом выполняют какой-то охренительный квест. Эти две великовозрастные швабры отказались ехать с мамой». Всплакнув, она посмотрела на ошарашенного меня. «Чего ты такой красноватый?» Приболел, не смущаясь, она потрогала мой лоб. «Температуры нет, КХМ». «Привет, Белка». Отойдя от шока, поздоровался я. «Просто, ты нам немного помешала». Белка наклонилась поближе. «Любовные похождения», увидев мои щеки, она засмеялась. «Не смущай ты его». Милана толкнула подушку Беллиал. «Лучше расскажи, зачем ты разорвала контракт с Камой? Кто тебе сказал, что он был?» Ухмыльнулась неформалка. «Я была с ним на добровольной основе. Мне захотелось сменить обстановку, я ее сменила. Поругалась с ним, теперь понятно». Увернувшись от подзатыльника, рассмеялась Милана. «Значит, на месяц-другой к нам?» Полувопросительно спросила она. «Не знаю». Белка достала телефон. «Я умыкнула у Камы это». «Ага». Милана одела очки. «Ты серьезно?» «Ага». Довольная Белка гордо кивнула. Он разозлился. Сказано это было так, будто она сделала эпическое достижение. «КХМ». Милана ошарашенно смотрела на нее. «Злой Кам?» «Ага». Закивала Беллиал. «Я от него по всему Кахарицу бегала». Она оттянула футболку с кровавым Микки Маусом, показывая огромный синяк. Он даже свою страйкбольную пушку достал. «Пришлось прыгать в лодку и окольными путями к вам. Вертушку он мне точно не дал бы. Жесть». Милана открыла шкафчик, доставая оттуда аптечку. «А папа говорил, что ты ради него к нам». Она кивнула в мою сторону, пока мазала синяк йодом. «Естественно. Вы же задроты похлеще некоторых. Кач, квесты, все дела. Когда вы приняли его, один из лучших хилов наемников перешел в дамагеры. Из-за его смерти в БМ ввели правила поведения игроков в городах. Его админы ненавидят больше, чем любого другого читера. И ты хочешь мне сказать, что с ним не весело?» Ничуть не смутившись моего присутствия, ответила Белка. «Отрицать этого не буду», улыбнулась Милана. «Знала бы ты, как Сиси рада ему. Мое присутствие тут вообще никого не волнует?» Подняв бровь, спросил у девушек. «Нет», почти синхронно сказали они. «Кстати, я когда приехала, никого не увидела. Вы опять задротили?» Опустила Белка футболку. «Почти угадала». Настроение Миланы упало. «Мы завалили царь-босса, ну как мы?» Она кивнула в мою сторону. «Он завалил. А-а-а, как хорошо иметь такой читерский навык». Белка была довольна. «Чего выпало с него?» «Ничего». Вмешались админы. Убрав аптечку, Милана рассказала о произошедшем. «Как-то так, сочувствую тебе, парень». Белка посмотрела меня. «Жаль, что ты не проигнорил их». Она кровожадно улыбнулась. «Устроили бы им второе дело пиксельного клинка». «Это что за дело такое?» Заинтересованно спросил у нее я, но ответила Милана. «Первое уголовное дело в игровой индустрии». Милана села в кресло. «В игре Твария, которая была хитом в свое время, ввели возможность заточить оружие. Все было бы замечательно, если бы админы не ошиблись, создав меч, заточить который можно было бесконечное число раз. Нашедший этот баг игрок заточил меч на максимальную величину за 10 минут, используя самые дешевые ингредиенты. Все бы ничего, но этот меч сменил владельца на главу клана этого игрока. Глава клана был амбициозным и заточил меч еще больше, после этого превратившись в нагибатора. Жалобы пользователей бомбили техподдержку, которая никак не могла пофиксить этот меч. А тем временем владельцу меча предложили крупненькую сумму, после которой меч сменил владельца. В итоге, админы отключили серверы и насильно изъяли этот пиксельный клинок из игры. Милана улыбнулась. Это стало их первой и последней ошибкой. Последним владельцем меча на их голову оказался лучший мировой адвокат того времени. Используя все свои возможности, он смог доказать, что администрация была неправа. В итоге ему вернули меч, подкорректировав его на программном уровне. Это не понравилось адвокату, он вновь бросился в атаку против владельцев игры. История не сообщает, как он это сделал, но в итоге он выиграл и второе дело, которое полностью уничтожило игру и владельцев игры. Народ бунтовал. Геймеры всего мира объединились и не дали себя в обиду. С ностальгической улыбкой сказала Белка. «Ага, и это полностью уничтожило топовую игру того времени», добавила Милана. «Это дело стало огромной красной тряпкой, которую боятся увидеть любые разработчики игры. Заяви ты, что будешь действовать, как тебе заблагорассудится, они бы не посмели ничего сделать. Вот оно как. Я был потрясен. Теперь понятно, почему Райан сказал, что я выбрал ответ лишь на 4 балла из 5. Райан, Белка удивленно посмотрела на меня и Милану. Это игровой ИИ, вмешивающийся только в крайних случаях, объяснила ей Милана. Так ты еще и с башком БМ встретился? Завидую, с уважением сказала мне Белка. Было бы чему завидовать. Я вообще, после этого рассказа, чувствую себя бесповоротным нубом, который повелся на россказни админов. Скривился я. Забей. Они выдали хорошую компенсацию. Утешила меня Милана. Не будь этого и того, что мама с папой знают дядю Ваню, они бы горько пожалели. Глава 150. Поиск нужной инфы. После приезда Белки, спокойная, задротская жизнь в семье Вейрон прекратилась. Эта девушка, одним своим присутствием вносила хаос в окружающих. Гугу обожала ее, Агата пряталась от нее, стараясь не сталкиваться. Сиси относилась к Беллиал, как к любимой тетушке. Милана считала ее за близкую подругу. Но, больше всех меня удивила Сэм, которая радостно общалась с ней, улыбалась и шутила. Разительное перевоплощение этой скромной и безмолвной девушки меня выбило из колеи. Это был такой контраст, который взрывал мозг. Но, все более-менее встало на свои места, когда я узнал, что Белка крестная мама Сэм. Всю неделю мы не заходили в игру. Это было не обязательно, но Наталья на ужине распорядилась именно так, сказав: «И вашим никогда не требует чего-то просто так. Если он посоветовал этого не делать, лучше так и сделать. Тем более, я бы хотела с вами побыть подольше, мои любимые». Слитный вздох Гугу и Агаты развеселил остальных. Вся семья Вейрон каждый день уезжала в город, возвращаясь глубокой ночью. Белка каталась с ними, но, как мне сказала Агата, после входа в город, ее никто из семьи не видел. Я же не гулял с семейством. Во-первых, не приглашали, а во-вторых, я занимался самообучением. Позвонив дяде Григу, наш разговор перешел из обычной болтовни в русло механики капсулы. Я рассказал ему о проблемах, с которыми сталкивался, и о том, как я их решил. Это вдохновило старика на лекцию, плавно перешедшую в мои практические занятия, за которыми он пристально наблюдал. 2 дня филигранных настроек. От продолжения этого меня спас Абрехам, который заглянул ко мне. Старые друзья заболтались, а затем дядя Грег сказал: «Если будут какие-то проблемы, не стесняйся и сразу же звони». Сказав это, он продолжил общение с Абрехамом. Как только старики ушли, я смог залезть в интернет. На лицевой странице БМ висел анонс нового обновления. Обновление 5.0. Сан скоро. И больше никакой информации, за исключением непонятных силуэтов, которые были на заднем фоне обновления. Ради прикола, пролистнув комментарии, почитал теории диванных аналитиков. Но, что удивило, многие понимали, что гильдия FF каким-то образом прошла расовый квест игров. Хотя трудно это было не понять, после какофонии объявлений. Сходив за вкусняшками на первый этаж, я вернулся к просмотру. Очень занимательно выглядел топ игроков. Аполлон, 59 уровень, боги. Афродита, 57 уровень, боги. Зевс, 57 уровень, империя. Твоман, 56 уровень, историк. 56 уровень, гроб. Том вырвался в топ игроков, хотя не это удивительно, а то, что он вышел из империи. Проскочили у меня мысли. Имперцы наверняка думают, что в этом моя вина. Хе-хе. Неудивительным оказался тот факт, что боги занимают первые строчки топа. С ресурсами Аполлона скупить все лучшие не составляет труда. Интересно, Афродита его жена или любовница? Подумал я, смотря на второе место топа. Интересно, кто такой историк? Название его гильдии мрачноватое. Сам топ игроков очень изменился с того момента, когда я в последний раз смотрел его. Сильные и слабые держались на одном 55 уровне, но рывок остальных выглядел все равно впечатляющим. А может, это из-за второй специализации? Почесывая подбородок, подумал я. Закрыв топ, я ввел в поисковике: второе повышение, вторая специализация, второй апкласса. Поисковик исправно открыл мне 3 огромных списка, в которых я пропал на целые сутки. Из всего шлака и самопиара других игроков, я выделил 3 основных момента про второе повышение.